Тогда сегодня мы с вами поговорим на тему, очень интересную тему, которую Господь мне дал в аэропорту. Мы летели со Светой в Ригу, в Латвию, в город Ригу, и мы там, знаете, в аэропорту провели немало часов. И, знаете, делать было нечего, дело было вечером. И я просто, знаете, одел свой iPad, а у меня там очень много хорошей, знаете, музыки, хороших проповедей. И Господь просто начал говорить к моему сердцу. Сегодня я хотел с вами поговорить на тему «Церковь – это Христос». Церковь – это Христос. Амин. Я хочу, чтобы сегодня, после того, как вы выйдете из этого здания, каждый из вас точно знал, что такое церковь на этой земле. Для чего Бог поставил церковь на эту землю? Какие функции должна выполнять церковь на этой земле? Нас этому не учат. И поэтому мы с вами думаем, что церковь – это то, что мы видим с вами вокруг. Можно сегодня оторваться? Всем гостям добро пожаловать. Сегодня я хотел бы поговорить с вами, церковь, насчет того, что есть настоящая церковь, для чего она поставлена на этой земле, какие функции должна выполнять церковь, и также затронем то, что не есть настоящая церковь. Что не есть настоящая церковь, что есть подделка и выдумка дьявола, которая сейчас существует на этой земле. Абсолютно бессильная, не несущая спасение, церковь, которая ничего не производит в своем народе, абсолютно бесполезная и мертвый организм. Поэтому те, сразу предупрежу, те, которые не привыкли к такому образу проповедей, вам лучше покинуть эту церковь сейчас. Я хочу вам просто объяснить, церковь, что Господь, когда оставил нас на этой земле, что Он нам доверил и нам дал? Церковь – это Христос. Христос, живущий на земле. Вся мечта нашего Бога заключается в том, чтобы не открыть очередную деноминацию, чтобы не открыть очередную сходку или какой-то союз советских социалистических республик. Его мечта создать то, что Он запланировал. Церковь, вы слышите меня? Вся мечта Бога, все Его планы, это было, чтобы, когда Он уйдет, на этой земле осталось что-то, что будет точно действовать по плану, которому Он оставил на этой земле. Он хочет оставить на этой земле что-то, или я перефразирую, воспитать на этой земле что-то, что будет точно такое, как Он. Потому что мы рождены от Него. Вы слышите меня? Мы рождены от Него, церковь. Мы не рождены, поэтому Бог и сказал, рожденная по плоти всегда будет гнать рожденная по духу. Церковь – это Христос. Сразу хочу развеять все мифы и доказать вам, какую власть имеет церковь? У меня есть темы насчет власти, насчет этого. Но я сейчас очень быстренько хочу объяснить. Когда я уезжал на Украину в начале этого года, мы с командой уезжали и на 2 недели делать там энкаунтер, просто передавать видение. Когда я уезжал, у меня было 3 вещи, которые у каждого мужчины есть. Они у вас, наверное, сейчас здесь. Большой толстый американский кошелек. Ключи от моих 3 машин, телефон. Когда я уезжал на Украину, я ничего этого с собой не взял. Знаете почему? Оно мне там абсолютно не нужно. Мне не нужен мой драйвер-лайсенс там. Мне не нужно мое social security. Зачем оно мне нужно? То, что мне нужно было, паспорт и все. Все остальное мне не нужно было. Мне не нужен мой телефон. Фонарик есть. Мне не нужен мой телефон. Потому что когда туда приземлились, там нужна своя связь, там абсолютно другая связь, там этот телефон никчемный. Ключи, то же самое мне не нужны. Окей, ключ от церкви. Зачем я ее возьму на Украину? Окей. Другой ключ. Ключ от моего дома. Зачем я его возьму? На Украине ключ от моего дома. Когда я уезжал... Свет, иди сюда. Она не любит, но я люблю поиздеваться. Когда я уезжал? Когда я уезжал? Я говорю, Света, на. Потом я ей говорю, да, она особенно любит вот эту часть. Это вы даже у нее можете смотреть. Особенно, особенно. Все остальное так-сяк. Потом я передаю ей ключи, и я передаю ей мою связь. Все. То есть, ничего из этого мне не нужно. Я говорю, Света, пожалуйста, позаботься обо всем, когда меня здесь не будет. Все вопросы, которые у кого-либо возникали насчет меня, все приходили к ней. Не так ли, церковь? Она имеет ту же самую власть. Поэтому, когда религия разделяет мужчину и женщину, когда разделяет, Бог сказал, одно плоть, одно целое, и мы есть с ней одно целое, и Иисус с церковью, с его невестой есть одно целое. Церковь, вы понимаете меня? Я хочу вам доказать и объяснить, и в Слово Божье мы пойдем с вами. Ты еще не уходи, стой здесь. Я тебя еще не отправлял. Когда я ей передал эти вещи, другими словами, сейчас все телефонные звонки, которые предназначались для меня, почему-то автоматически попадали к ней. Машины все, она была в полном распоряжении. Карточки, деньги, банковые все вот эти, знаете, наши пластиковые деньги их сейчас называют, они были все в ее распоряжении. Она пользовалась всем, что я оставил ей. Она имела полную власть, как бы я был сейчас здесь на земле. Но меня не было. Я был на другом конце земли. Совсем с другой стороны. И когда я сказал, я говорю, позаботься обо всем. Она действовала в моем духе. Я хочу, чтобы вы меня очень внимательно сейчас послушали. Там ничего интересного нет, гарантию. Все интересное сейчас здесь. Okay? Когда я ей доверил и отдал, это говорит о том, что она имеет полную власть действовать, как она хочет. Потому что я ей ее дал. Она имеет все, что я хотел ей передать. То же самое, родные мои, я хочу вам дать понять на этом простом примере, что Иисусу на небе власть изгонять бесы не нужна. Вы слышите меня? Там их нет. Исцелять больных? Какие больные там? Творить чудеса? Какие чудеса? Господь сам большое, одно большое чудо. Он там. Что? Объясните мне, что? И мы сидим, говорим, о, это для кого-то, это делал Иисус. А Иисус пытается втрамбовать в нашу голову, что все это принадлежит вам. Потому что, когда я ушел, Он сказал, вы будете делать то, что я делаю, и больше всего сотворите, потому что я ухожу к Отцу моему. Он передал всю власть, все деньги, всю силу, всю связь, все ключи. И даже в лице Петра Он отдал нам с вами ключи. Ключи Царства Небесного. Другими словами, мы имеем полное право на земле спасать людей. Мы открываем небеса для наших родственников. Вы слышите? Церковь имеет ключи. Спасибо, садись. И сейчас она ушла полностью со всем, что я имел. И она этим пользовалась. Знаете, и Господь мне этот пример просто показал, когда летел в самолете. Господь мне сказал, видишь, говорит, сейчас у тебя нет ничего. Это то, что сделал Иисус Христос. Он взял власть и отдал ее своей возлюбленной. Родные мои, я хочу дать вам понять, что, чтобы вы точно знали, что церковь, не имеющая власти, силы и помазания на этой земле, это самозванка. Вы слышите меня? Ой, тишина в зале. Скажите аминь, церковь. Когда мы с вами проснемся? Нас не становится меньше, не бойтесь. Вас пока так мало, мы к вам придем, когда вас много будет. Нет проблем, заходите. Но мы все равно будем говорить правду. Аминь. все, что не имеет силы, не имеет власти, не имеет слова, не имеет огня и потенциала Духа Святого, не является церковью от Бога на этой земле. Вы слышите меня? Я сейчас подниму любую другую женщину на этой земле. Вот Оксана, например, стоит. И она захочет действовать в силе моей жены. Она не сможет. Потому что ключики-то у кого? У моей жены. Она не сможет распоряжаться ничем. Потому что все карточки, вся власть, все счета находятся у моей невесты. И, родные мои, невесту так просто определить. Настолько просто, что проще невозможно. Ты смотри, где есть сила, власть и огонь Духа Святого. Это есть невеста Иисуса Христа на этой земле. Там, где нет силы, нет огня и помазания, беги. Ты будешь ждать еще 20 лет, когда оно туда придет. Это самозванная церковь, которая не имеет ничего. У гостей заранее прошу прощения. Я предупреждал вас. Вы сами здесь остались. Церковь – это Христос. Вы слышите меня? Немножко уже эти слова в вашем мозге отзываются по-другому, не так ли, церковь? Я всего лишь проповедую 5 минут. Церковь есть Христос, живущий на этой земле. Церковь – это Господь. Когда ты приходишь в церковь, в настоящую, ты получаешь ответы на все свои вопросы. Потому что в этой церкви Христос. Я не хочу кичиться, родные мои. Я не хочу там превозноситься, но я Богу сказал, не дай Господь еще какой-нибудь гибрид, я создам своими руками и назову его церковью. Церковь Христа подтверждается одним единственным способом. Если там Христос, жизнь, если там огонь, меняются ли жизни, восстанавливаются семьи. О, мы молимся. Сколько вы молитесь? Это все равно, что моя жена, которая будет молиться о власти, она давным-давно ее имеет. И в другом смысле, целые церквя сидят, имея всю власть, всю силу, имея все, и не используют ничего. Не используют абсолютно ничего. У них есть все, все под руками, все рядышком, все находится вот здесь. Никто ничего не использует. Им нормально и комфортно. А зачем? О, родные мои, как только ты станешь на путь Христа, ты будешь ненавидим всеми поддельными церквями. И все сказали. Аминь. Потому что самозванка всегда претендует на место невесты. Но Иисус знает, кого Он избрал. Он знает, кому Он доверил власть. Он не ошибется, когда Он вернется на эту землю, церковь. Сразу вам скажу, я сейчас проповедую, наверное, первый класс христианства – это церковь. Это номер один, а с чего вообще все начинается. Закончим первый, пойдем во второй. Матфея 16 глава, 16 по 18 стих. Матфея 16 глава. 16 по 18 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою». И врата ада не одолеют ее. Слушайте очень внимательно. Бог сделал Петра камнем, на котором он начал основывать свою церковь, только потому что, не потому что вот Иисусу захотелось вот выбрать Петра, а потому что он говорит, что Отец открыл тебе сие. Родные мои, настоящую церковь невозможно попасть и потом говорить, это настоящее или это настоящее. Тебе только Дух Святой может открыть, где его невеста. Вы слышите меня? Только Дух Святой может сказать тебе, это место, где я обитаю. И это та церковь, в которой ты должен быть. И это то место, где я воспитаю тебя. Только Он может тебе открыть это. Никакая книжка, никакие звонки пасторов, которые приглашают или уговаривают людей, приходите в мою церковь, я вам позицию дам. Ты будешь диаконом, ты будешь дьяволом. Вы понимаете? Приходи в мою церковь. Я тебе вот... Вот у нас еще открыта позиция вот казначея. Иуду надо. Родные мои, Бог строит церковь. Бог, Он сказал, я создам церковь мою. А что Он за тебя не вспомнил, не знаешь? Почему нигде там не проскакивает? И вот я избрал Петруху, и вот через все, через него, я вот через него создам церковь. Он сказал, ты камень, я на тебе буду строить. Я просто буду строить на тебе, но строить буду я. Я строить буду. Богу нужен всегда человек, церковь. Слушайте меня очень-очень внимательно. Он ни на чем никогда не строит. Номер один, ему нужна всегда платформа. Ты и я. И потом он, а не ты и не я, будет строить церковь его на тебе и на мне. О, это такие детские истины, я вам сейчас говорю, проще нет откровений. И мы всегда, знаете, о, а при чем здесь я? Бог не сможет действовать без тебя. Ну, у людей существует заблуждение. Как только он впрыгивает в служение, и Бог говорит, наконец-то я буду строить на тебе, он говорит, извини, Иисус, у меня есть план. Братья и сестры, помолимся, чтобы Бог благословил мой план. Он говорит, я не избрал тебя, чтобы ты тут с рулеткой бегал, измерял, что ты делать тут будешь. Я избрал тебя, чтобы ты закрыл свой рот, моргал своими глазами и просто благодарил меня за то, что я делаю. Нет, так нельзя, Иисус. Ну как бы, ну я же тоже что-то должен делать. И я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Знаешь, почему врата ада одолевают сейчас практически все церкви? Потому что Бог их не строил. И вся церковь сказала... Мало сказала. Вся церковь сказала... Халлелуйя. Сейчас хотя бы 70% сказали. Да не бойся ты, тебя все равно уже отлучили. А если нет, отлучат. О, Боже. Я говорю, да быстрее бы все поотлучали вас из этих церквей. Быстрее бы нашли свое место и начали служить Господу. Для нас так важен мандат члена церкви. А объясняю. Ты член-член. Объясни свою функцию в теле. Сразу такие круглые большие глаза. Он смотрит на меня. Что ты имеешь в виду, брат? Я говорю, ты член? Член. Объясни свою функцию в теле. Сейчас, мне, прямо сейчас. Я тебе точно скажу, кто я. Я язык. Длинноватый, ну ничего. Господь об этом позаботится. Я знаю. Я говорю, кто ты в теле? Я говорю, каждый мой член в моем теле может дать отчет за себя. Палец точно может сказать, что он делает. Много разных функций, не будем упоминать все. Понимаете? То есть в наши уши делают единственную функцию, они слушают, чистить только надо их вовремя. Иногда бывают пролеты. Понимаете, то есть, и когда мы с вами ноги ходят, то есть каждый член тела, внутренности наши, все служат для чего-то. Каждый член тела Христа должен знать точно свою функцию в теле, а иначе ты не член. Ты просто булавка где-то там висит. Тебя одели. Ну ты вообще, ты никто. Че, большое откровение? Хорошо, если ты член, объясни ты мне свою функцию в теле. Что ты делаешь в своей церкви? Я член, я на бумаге член. И что ты делаешь? Ну ладно, взносы платишь, как в партии было. Значок дали еще, нет? Нет, дадут. Да? О, Боже. И я говорю тебе, ты Петр, и на камне сём, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Дьявола, дьявол не может прикоснуться только к одной единственной церкви, которую Иисус построил. Только Иисус построит церковь, сатана не может ничего с ней сделать. Дьявол начинает рушить, одолевать и калечить судьбы, разводы. Люди уходят в мир. То есть это не есть то, что Бог родил на этой земле. Я хочу, родные мои, чтобы мы с вами стали просто... За что ненавидели всех пророков? За что ненавидели всех учителей, побивали камнями? Я вам честно говорю, если бы сейчас был век, когда побивали камнями, меня бы давным-давно уже в живых не было, церковь. Меня бы убили еще лет 12 назад. Потому что я только начал соображать, что есть Бог, только родился свыше, только прочитал Библию, я сразу сказал, а это все ерунда. Я же говорю, это же не церкви. Как ты можешь так говорить? Могу, потому что я знаю, кто мой Бог. Я знаю, как Он движется, дышит и ждет тебя. Я знаю, кто мой Бог. Знаешь ли ты Его? Я знаю Его до такой степени, что я точно знаю, где Он, а где Его нет. Поставь сколько угодно девчат передо мной, я узнаю свою жену. Ты слышишь меня? И перед тобой поставь сколько хочешь девчат. Ну, я не говорю о том, кого ты хочешь. Ты должен ты свою узнать. Ты узнаешь свою жену. Бог сказал, Иисус, уходя, сказал, овцы мои знают голос мой. Овцы мои следуют за мной. Родные мои, посмотрите на жизнь Иисуса Христа. Почему Его ненавидели постоянно? Уничтожить хотели на каждом перекрестке. Потому что Иисус всегда выходил и говорил, это не есть Бог, это не есть церковь. А что ты имеешь в виду? Он сказал, я создам церковь. Кто ты такой? Но Иисус знал, о чем Он говорил. Родные мои, когда много-много лет назад Иисус мне сказал, я ищу человека, который просто будет говорить правду и проповедовать истину и Слово Божье. Знаете почему, проповедники, Бог не помазывает ваше слово, и в ваших устах нет огня, потому что там нет искренности, чистоты и правды. Как только ты начнешь говорить истину, Бог станет рядом с тобой, потому что это Его Слово. И Он стоит за ним. О-о-о. Откуда ты взялся? Оттуда. И ты тоже оттуда взялся. И ты тоже будешь говорить правду. У нас нет другой жизни. Я ненавижу подделку. Я ненавижу ложь. Я ненавижу все вот эти вещи, которыми люди манипулируют. И, брат Андрей, ты нам очень нравишься, мы все твои проповеди слушаем. Но ты знаешь, мы не можем с тобой дружить. Почему? А потому что если мы начнем с тобой дружить, наша фирма распадется. Потому что в нашей фирме вот такие правила, и в нашей фирме мы бы, ты знаешь, мы бы суппортировали твое служение. Но как только люди узнают из нашей церкви, куда мы даем деньги, нас сразу отлучат из церкви. Сколько я вижу компромисса. Люди, которые родные мои, лучше я останусь один, но с истиной. И я наслаждаюсь истиной. Вы слышите меня, церковь? Ты должен научиться наслаждаться истиной. Что есть истина? Истина есть Иисус Христос. И вы познаете истину. И истина сделает вас свободными. Просто-напросто свободными. Прочитаем второе место. Матфея 18 глава, чуть дальше. Матфея 18, с 18 по 20 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их». Я посреди их. Церковь, когда мы с вами посвятимся, церковь, когда мы с вами по-настоящему отдадим свою жизнь Богу и только Ему, когда мы с вами по-настоящему продадимся только для Него. Родные мои, вы задаете себе вопрос, кто такая невеста? Попадаешь ли ты в невесту? Много таких, знаете, вопросов, невеста, невеста, невеста. Родные мои, имеешь ли ты власть? Невеста имеет власть. Уверовавших будут сопровождать знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут возлагать руки, будут исцеляться больные, будут говорить новыми языками, что смертоносное выбьют, не повредит им и так далее, и так далее. Уверовавших будут сопровождать знамения. Невеста отличается по одной единственной вещи. Имеешь ли ты власть? Если сейчас кто-то подойдет к моей жене и задумается об ее власти, у нее нет никаких проблем вытащить мое ID и сказать, я действую во имя вот этого человека. Он мой муж, и то, что я тебе скажу, ты будешь делать, потому что как я говорю, говорит он, и как он говорит, говорю я. Вы слышите меня? Церковь, я хочу вообще когда-нибудь объяснить вам, что есть функция невесты. Функция невесты – быть Христом на этой земле. Быть христианами живыми на этой земле и указывать путь на Него. Все, которые приходят ко Христу, они автоматически направляются в невесту. Вы слышите меня? Они автоматически становятся невестой Иисуса Христа. Невозможно обойти Христа и церковь. Невозможно. Весь Его план от самого начала церковь было создать невесту. И знаете, почему я знаю, что сейчас начало последнего времени? Что мы сейчас уже конкретно, некоторые люди говорят, знаете, последнее время, я верю, что мы сейчас начали, сейчас невеста начинает понимать, кто она есть, она входит в совершенство, вы слышите меня? И я верю, родная церковь, что мы все с вами поймем, кто мы на этой земле. Ты не прихожанин, сидящий на задней лавочке и ждущий когда-нибудь что-нибудь. Ты невеста Христа, имеющая всю власть, всю силу, все помазание, которое должно встать и просто действовать во имя Иисуса Христа. Ты не знаешь как? Приходи, я научу тебя. Я научу тебя, как действовать. И все, которые приходят учатся, они уже действуют. И все действующие сказали... Их пока немного, но будет больше. Имя. И что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Другими словами, небо не двигается до тех пор, пока невеста не скажет слово. Пока невеста не скажет на этой земле, мы хотим это, Господь. Господь говорит, пожалуйста. Она имеет со мной всегда связь. В любой момент может позвонить мне и спросить моего мнения. Но она имеет полную власть действовать на этой земле. Она имеет все финансы. Можете представить? Мы с вами еще до сих пор не поняли, что все богатство, все сокровища принадлежат невесте. Невеста просто не выучила простой принцип жертвы. Невеста просто не умеет жертвовать. Но я уверен, что придет время, церковь Христа научится жертвовать. И тогда в церкви будут такие финансы, что для церкви совершить какое-то мероприятие или сделать какой-то крусейд, покаяние или какую-то мощную конференцию, которая уловит очень много урожая, никакой не будет знаете, ничего не будет невозможно. У церкви будут все финансы, достаточно всего. Смотрите, у Луки 10 глава. Мне вот это место очень нравится. О, как это просто сходится с тем, что внутри у меня. Луки 10 глава, с 16 по 19 стих. «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается». Вы слышите, что происходит? Когда люди подходят к невесте, все, с чем встречаются грешники на этой земле, не с Христом, номер один, встречаются с невестой. И написано, слушающий вас, меня слушает, и отвергающий невесту, отвергается меня. Смотрите, какие мощные слова. Смотрите, какие вещи. Смотрите. А отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. И другое, последнее место. Се, даю вам власть. 16 и 19. Не 16 по 19, а 16 и 19. И 19 стих. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов. И на всю. Церковь, скажите, на всю. На всю. На всю силу вражью. И ничто вам не повредит, церковь. Ничто. На всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Они, наверное, будут или петь, или проповедовать. Тянет. Тянет на помазание. На всю силу вражью. Задаю вопрос. Сколько церквей вокруг вы видите, которые имеют всю власть и наступают на всю силу вражью? Я понимаю, вы все сюда ходите. Я понимаю, что... Мы не самолюбие, мы просто честные. Да? Нет, я просто хочу вам сказать, родные мои. Мы просто научиться должны смотреть правде в глаза. И когда тебе задают вопрос, а что, у нашей церкви уже и Бога нема? Ты должен сказать, нема. О! Я гарантирую, реакция будет, во. Проверь. Когда тебе зададут, приди в церковь, в которой ты точно знаешь, что нема. И когда тебе зададут вопрос, просто начни говорить правду. Нет, родные мои, церковь – это то, что меняет жизни, восстанавливает семьи. Когда люди приходили ко Христу на этой земле, они получали все ответы на все свои вопросы. Как много церквей ты видишь вокруг, которые приходят внутрь, в церковь, в которой люди приходят внутрь церкви и получают все ответы на все свои вопросы. Они, наоборот, загружаются еще так больше, что даже у них не было никаких вопросов, они вышли, у них вот так стало. Они вообще ничего не понимают. Церковь не призвана петь гимны. Церковь не призвана собирать союзы. Церковь на этой земле рождена Иисусом Христом. Менять этот мир. Вы слышите меня? Если церковь не способна менять ничего, в этой церкви нет Бога. Если церковь не способна изменить даже то, что находится вокруг нее, внутри церкви. Родные мои, для меня это не церковь, когда у всех служителей в церкви дети, практически все в мире. Для меня это не церковь. Вы слышите меня, родные мои? Когда мы с вами научимся смотреть правде в глаза и говорить ее всем вокруг? Нет. Где? О, как я люблю Гедеона. Он постоянно вот наворачивается. Вот постоянно вот этот Гедеон. Куда ни встряну, и он туда. Уже хоть бы одну тему без Гедеона. И он всегда вот наведается. И вот опять он наведался. Помните Гедеона? Почему Бог его избрал? Мы с вами уже читали эту историю 100 раз. Еще раз повторю. Сидит нервный мужик где-то в скале. В точиле вытачивает пшеничку. В точиле, вернее, сеет, жнет пшеничку маленькая там. И знаете, и внутри такой злой-злой на Бога. Давайте прочитаем. Ну, что быть голословным? Окей, книга Судей, 6 глава, с 11 стиха. Книга Судей, 6 глава, с 11 стиха. «И пришел ангел Господен в Офре и сел под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». Смелый мужик, да? Вау. «И явился ему ангел Господен». Представь, Богу еще надо было найти его. Где этот наш помазанник захвался? Смотрите. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». И он повернулся и сказал: «Господин мой, если бы Господь был с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши?» Он не просто с ангелом разговаривал, он издевался над ним. Говорил: «Где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши?» Он издевался, это слова издевательства. И смотрите дальше. «О которых рассказывали нам отцы наши из Египта». Заметьте, там в кавычках все написано. Это прикол. «Из Египта вывел нас Господь». И потом он поворачивается и говорит: «Ныне оставил нас Господь». Вы слышите меня? Как Гедеон имеет право разговаривать с ангелом-то? Смотрите, что он ему говорит. И он сказал ему: «Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». О-о. Господь говорит: «Вот ты-то мне и нужен, роднюлечка. Вот как раз ты-то нервный, жадный, сидишь здесь, но ты один единственный, который из всего Израиля правду говоришь. Все остальные, я к кому не прихожу: Господь с тобой, муж сильный, конечно, со мной. Господь с тобой, муж сильный, конечно, со мной». А он подошел, ангелу дулю скрутил. Конец с нами Бога. И не было. И нас Бог предал в руки мадианитян. А знаете, что самое интересное? Когда вы листаете несколько страниц назад, там так и написано, что если вы оставите меня, то я вас предам в руки врагов ваших. Он просто Богу сказал правду. И Бог будет использовать тебя только тогда, когда ты научишься говорить правду. Да, может, ты там где-то сидишь на задней лавочке, вытачиваешь там пшеничку и где-то в кулачок гонишь. Господь, выведи меня из этой церкви. Ты думаешь, что ты здесь? Хватит, навыколачивался уже. Поколачивался. Теперь будем сначала задушим всех, а потом будем сеять. Родные мои, церковь – это то, что имеет власть. Церковь от Бога рожденная имеет власть. Она не нюнькается, не сюсюкается. Она не где-то там в кулачок прячется. «Ой, Господи, побереги мене!» Вот дьяволючище. Знаете, я вам честно говорю, я вырос у пятидесятников, я все эти молитвы слышал. «Не чіпай сатану, и він тебе чіпать не буде». Я потом, знаете, сначала я недовольствовал, а потом думаю: ты знаешь, что? Правда. Він их и не чіпає. Зачіпаний уже полностью. Понимаете? Церковь – это то, что не прячется. Церковь – это не то, что там где-то в уголку вымаливает какую-то милостыню от Господа. Церковь – это то, что понимает, что она имеет власть. Церковь – это то, что точно знает, что она имеет власть. Вы попробуйте докажите моей жене, что я не ее муж. Женщины, одевайте очки, ибо повыцарапывает. У нее хорошие ногти. Она тебе тут: чего? Ты мне будешь говорить? Он мой муж. О, это вообще опасно. Представляете, вы думаете, почему я такой нервный, раздраженный и ору постоянно? Потому что мне какая-то самозванка постоянно говорит, что она невеста, а не я. И мне приходится доказывать. Иногда приходится кричать, нервничать. Я все равно говорю, нет, это я. Иисус, знаете, мне нравится Иисус, я его люблю. Он говорит, по плодам их узнаете их. Ну зачем тебе далеко бегать? Возьми резюме, разверни и посмотри, чем человек занимался в процессе последних 2, 3, 5 лет. Посмотри его плоды, посмотри, где он сейчас, что он делает, что происходит в его жизни. Тебе не нужно будет ничего. На всех смотрите сквозь Библию, церковь. Никому не нужно отдавать предпочтение. Вот этого человека знаю. Я вот он настоящий муж Божий. А этого я не знаю. Это вообще, и мне вообще за него говорили, это левое что-то. Я вообще очень опасно в эту церковь ходить, потому что точно таким станешь. Все к нам попадают, нормальными не возвращаются. Они уже приходят назад и говорят, что-то тут не то. Что-то тут не то. Конечно, понял наконец-то, роднюлька. Понял, что церковь имеет власть. Церковь рождена побеждать. Я вам честно говорю. Если к моей жене подойдешь, вы будете слышать от нее только обо мне. Мой муж, мы вместе, мы были там, мы делали то, мы общались, мы летали, мы делали, мы проповедовали. То есть она и я – это одно. И поэтому у нас одно направление, одна цель, одно будущее. Церковь в наши дни – это дешевая подделка Христа, которая не имеет никакой силы и никакой власти. Я вам уже рассказывал принцип, когда один раз я попал в гости, давно уже, еще по приезду в Америку, я еще даже не понимал. И на тарелке лежали бананы, яблоки, груши, воск. И восковые, знаете, и восковые такие. И знаете, я взял этот фрукт в руку, и он даже по весу такой самый. Они еще туда даже запах напихивают. Ты его даже понюхать можешь, он пахнет, как яблоко. И когда я засадил туда свои зубы, к своему позору, Бог, я его уже не знал, как повернуть, чтобы не видно было, где я укусил его. Я извинился перед людьми, я уверен, что они там где-то ржали за углом, там умирали, знаешь. Они так, ну мы понимаем, они меня поняли, я первоприезжий, еще ни бе-ни-ме, ни кукареку. Знаете, и я схватил это вкусное яблоко. И знаете, это как наше христианство. Ты хочешь прийти в церковь, с виду все нормально. Пахнет тоже вроде ничего. А потом туда гопа, а там... Воск жевали когда-нибудь? Пойдите свечку, кусните, попробуйте. Вкусно? Витаминчики возьмете для себя. Родные мои, вот так и церковь. Все имеется нормально. Библия та же самая. Пахнет, как церковь. Выглядит, ну точно церковь. Ну давай проверим. Как только проверить, а там упс. И там ничего нет. Ничего нет. Нет ни силы, ничего. Они просто лежат и улыбаются. Красивые такие на тарелочке. И самое главное, не вянут никогда. Знаете, у меня один раз была тема про реальную церковь. И знаете, у меня было 2 цветка в руке. 2 одинаковых цветка. Сейчас такой, знаете, вспомнил немножко. И вот настоящий цветок, да, и был точно такой, только пластиковый. Они издалека были точно похожи. Но самое интересное, что когда ты подходишь к живому цветку, ты всегда найдешь на живом изъян. Вы слышите меня, церковь? На живом цветке ты всегда найдешь изъян. Не мешайте проповеднику. Понимаешь? На живом цветке ты всегда найдешь изъян. Маленькое, знаете, где-то подсохло, где-то подвяло, где-то, знаете, где-то придавили, где-то, знаете, дырочка получилась, что-то там оборвали. На живом ты подойдешь к живому, и ты всегда увидишь, вау. Но самое интересное, что когда я подошел к подделке, там настолько все красиво было. Она даже красивее, чем настоящая была. Но самое интересное, что у этого цветка, там были 2 деревца такие, у этого деревца есть будущее, а у этого его никогда и не было. Потому что оно первоначально было создано руками человеческими. На определенный момент оно смотрится ничего. Но ты долго будешь ждать плодов от пластикового дерева, не так ли? Долго-долго. И некоторые люди в своих церквях сидят по 15 лет и молятся, и постятся, чтобы пластик начал давать бананы. Я даю гарантию, еще 15 промолитесь, ничего не будет, потому что Бог изначально ее не строил. Люди в этой церкви могут быть Божьи. Люди могут быть приходить, потому что души есть души, овцы есть овцы. Но саму структуру Бог не строил, ее сделали люди. Слишком круто может быть для воскресения, я не знаю. Хорошо, перейдем к теме. Это было вступление. Ну, я серьезно, я не шучу. Окей, я вложусь. Хорошо. Три основных препятствия, которые мешают церкви состояться. Я не шучу, я честно говорю, я только вступил. Три основные препятствия, которые мешают церкви состояться. Я пройдусь быстренько, я не буду вас долго задерживать. Три основные препятствия, которые мешают церкви состояться. Номер один, то, кто записывает, записывайте. Разделение Христа и церкви. Номер один во всех религиозных церквях ты всегда встретишь такую теорию, где муж всегда разделен со своей женой. Женщина – это что-то нечистое, это что-то негодное, это что-то, то, что нужно завязать, замотать и посадить с ребенком на заднюю лавочку. Что, откровение? Показать, куда пройтись? Посмотреть? Запросто могу дать несколько направлений, где вы можете убедиться в моих словах реально. Первое. Разделение Христа и церкви. Религия всегда разделяет церковь от Христа. Поэтому церковь никогда не сможет действовать в духе Христа. Их учение, что церковь – это что-то грязное, греховное и несовершенное. Но церковь – это есть Христос. Найдя настоящую церковь, вы нашли Христа, и вы нашли все ответы на свои вопросы. Пункт номер один. Всегда, религия всегда разделяла Христа и церковь во все дни. Не веришь? Подойди и скажи. Любому, может быть, служителю или пастору, кого ты найдешь, может быть, где-нибудь в религиозной церкви, просто подойди и скажи. Церковь – это Христос. Она чиста, как Христос. Они здесь говорят, никогда в жизни. Мне люди 100% доказывают, церковь – это что-то несовершенное, что-то грязное и греховное. Церковь – это куча людей, которых нужно на привязи держать. Это я слышал высказывание одного пастора. Церковь – это за которой нужно наблюдать и вовремя пресекать. Представляете? Я не хочу в этой церкви быть. Я не хочу быть частью этой церкви, где выслеживают и пресекают. Тебя еще не выследили? Наверное, уже выследили, поэтому ты и здесь. И пресекли, наверное, некоторые. Одни мы. Церковь – это Христос. Номер один. Всегда разделяется мужчина с женщиной. Муж с женой всегда разделяется. А Бог сказал, чего Господь сочетал, того человек, да? И в Библии написано, что и отлепится, и прилепится. Амин? И станут одною плотью. Вы знаете, родные мои, когда я понял откровение одной плоти, вот эта тема, и была рождена много лет назад, когда я просто понял, что когда Бог меня делает с моей женой одно целое, и Бог мне и сказал, что церковь – это я, а я – это церковь. Церковь – это я, а я – это церковь. Это точная копия меня. Я понимаю, что, может, эта проповедь, может, некоторых обличит. Я заранее прошу прощения, но я сразу скажу, что я буду просить прощения и все равно буду говорить правду. Потому что церковь – это Христос, а Христос – это церковь. И если ты еще не таков, значит, рассмотри свое положение со Христом. Вы все со мной? Вы все понимаете меня? И если ты еще не там, где ты должен быть, рассмотри. Сразу тебе скажу, что церковь – это не для особых, не для особенных. Церковь – это для всех. Вопрос заключается в том, хочешь ли ты быть в невесте Христа? Потому что быть частью Христа нелегко. Вы все со мной? Так же, как нелегко быть, например, вот сейчас. Я, например, вот я просто, вот, например, пастор, живущий на этой земле, проповедующий Евангелие. Ей, я вам честно скажу, ей, как моей жене, нелегко. Сразу скажу. Нелегко. Абсолютно нелегко. Она имеет те же самые атаки, которые имею я. Вы все со мной согласны? Ее атакуют ровно так же, как атакуют меня, потому что они стоят, это ж его жена. Вот того. Ага. Слышали, да? Слышали, слышали. Это же его жена, все понятно. То есть, если гонят и сигнали Христа, уничтожали и ненавидели Христа, я задаю тебе вопрос. Гонят ли тебя? Притесняют тебя? Ненавидят ли тебя? Не за то, что ты колеса где-то на Сивике у кого-то снял. Я не об этом говорю сейчас. Я говорю тебе, ненавидят ли тебя за Евангелие? Притесняют ли тебя за истину? Второй вопрос. Она имеет власть, такую, которую имею я. Имеешь ли ты сейчас, сидишь ли ты в зале сейчас, имеешь ли ты власть, которую имел Иисус Христос? Все, кто имеет власть, поднимите руку. Вот видите, мы уже идем, мы идем. Мы еще не там, мы скоро будем там. Аллилуйя. Вот одна рука не опускается, слава Богу. Имя? Так и надо. Имеем. Родные, мы с вами должны понять, что церковь это не есть что-то грязное, уродливое и нечистое. Церковь это то, что Бог очистил и назвал святым, независимо от твоих дел. Да, ты должен изменить свою жизнь в некоторых аспектах, может быть. Может быть, ты ходишь в чистоте, слава Богу. Но Бог – это то, что… Церковь – это то, что Он назвал чистым и святым. И это то… Знаете, почему большинство людей, которые приходят в церковь, назад не хотят в церковь возвращаться? Я знаю множество людей, которые говорят, «О, церковь, прошу прощения, но там меня никогда не будет». Потому что они показали не лицо Христа. Вы слышите меня? Они не показали любви, заботы. Никто не молился, не постился. Никто не отдавал свою жизнь, чтобы помочь этому человеку. Никто не хочет жертвовать. Все хотят жить для себя. Первый пункт. Разделение Христа и церкви. Я хочу, чтобы каждый из вас понял. Пункт номер один. Церковь и Христос – это одно. И как ты будешь различать церковь, которая на земле действует в духе Христа? Сколько в церкви восстановилось семей за последний год? В любой. Сколько было освобождено жизней в церкви за последний год? Сколько было покаявшихся грешников за последний год? Сколько было освобождено от наркотиков за последний год? Вы слышите меня, церковь? Я вам честно скажу, да, я строг к другим церквям, но те же самые правила и те же самые вещи я всегда применяю в свою сторону. Когда я тыкаю пальцем на кого-то, три пальца тыкают назад на меня. И поэтому, когда я говорю о чем-то, всегда любой из вас может подойти до меня, и я дам вам отчет за последний год. Вы слышите меня, церковь? Я, пастор, дам вам отчет, сколько покаявшихся, сколько открыто домашних групп, сколько восстановленных семей, сколько было сделано в церкви. Я дам отчет. Если не я, моя жена или моя команда, или команда моей жены дадут вам отчет. Потому что это то, для чего церковь призвана на эту землю. Спасать души и связывать и рушить всю тьму. Спасать души и рушить тьму. Спасать души и рушить тьму, церковь. Мы не призваны здесь с вами гимны петь. Это хорошо, прославление. Но мы с вами призваны изменить этот мир. Ты скажешь, какая планка большая? Абсолютно самая нормальная планка. Церковь на земле рождена, чтобы изменить то, где она находится, и то, в чем она живет. Церковь. Церковь сейчас, сегодняшними днями, церковь в сегодняшний день признана абсолютно бездейственным и никчемным организмом и организацией. Вы слышите меня? Я вам говорил на прошлой теме, в прошлый раз. Приехали люди и сделали анализ церкви, одной из большой церквей в Вашингтоне, одной из самой большой церквей в Вашингтоне. И был вынесен просто, знаете, такой трактат, просто то, что они сделали как бы исследование. Это нормальные люди, это все христиане, просто они приходят, берут любой бизнес, любую организацию, понимаете, да, церковь? Я уже вам говорил об этом, напомню. Если кто-то из вас хочет узнать, как ваш бизнес действует, приносит ли он прибыль, делает ли он, знаете, какое-то добро обществу, что делает твой бизнес? Нанимается компания, в Америке есть компании, которые приходят, берут всю твою документацию, приходы, расходы, уходы, плюсы, минусы, все сводится, взвешивается и выносится тебе оценка. Как ты работаешь как бизнес? Нужно ли тебе бизнес иметь? Или ты просто еле-еле покрываешь свои билы? И они тебе тогда говорят, тебе бизнес, он тебе 300 лет не нужен, потому что нагрузки на тебя в два раза больше, а если бы ты работал по часам, то ты не имел бы никакого, знаете, никакой головной боли, и все билы твои были покрыты, и медикал имел бы, и иншуринс все имел бы. То есть тебе выносится... И когда пришла эта организация в одной из огромных церквей, там тысячи членов, они взяли, взвесили всю работу церкви, взяли все плюсы, все минусы и вынесли такой статус. Церковь абсолютно никчемная организация на этой земле. Алло, церковь, алло, алло. Я хочу вам просто чуть-чуть труснуть вас. Церковь, когда они взяли, ничего не делает. Ничего не было произведено в церкви, ни восстановившихся семей. Когда там берут реабилитационные центры, там хоть плюс, там реабилитация идет. Так, столько-то семей восстановилось, так, столько-то людей было изменено, столько-то людей бросило наркотики, алкоголь и так далее. То есть там было взвешено и сказали, церковь абсолютно никчемная организация на этой земле. Просто, она просто занимает кусок земли, она сама себя суппортирует. Знаете как, если бы эту церковь взять и убрать, просто взять, взорвать ее и просто заровнять. Я серьезно говорю, я без шуток говорю, может смешно, ага. Сравняем ее, да? Сравняем, заровняем, забетонируем. Никому от этого хуже не станет. Церковь, алло! Вот эта церковь наших дней! Возьмите любую церковь сейчас, да, практически все. Я знаю настоящие церкви, и вы о них слышите. Настоящие церкви, ты знаешь? У тебя даже пару видеокассет где-то там под матрасом лежат. Вот это настоящая церковь. Даже если эти кассеты запрещенные. Я вам честно говорю, я живу в этот день, я думал, что такого уже в Америке нет. Людей в одном городе отлучают за то, что они слушают мои проповеди. Опасно, наверное. Отлучают, реально, и реально были отлучены люди. За то, что они просто имели проповеди с этой церкви. Родные мои, знаете что? И меня это взорвало, когда люди из моей команды подошли и мне сказали, что был сделан анализ. И церковь можно сравнять, забетонировать, и она вообще ни плюса, ни минуса от нее, и никто не умрет, никто не упадет. Меня это зацепило, церковь. Вы слышите меня, родные мои? Меня это зацепило. Я говорю, Господи, для чего мы живем на этой земле? Делать конференции. Конференция пришла, ушла. Что дальше? Делать союзы. Сделали союз. Собрались со всех, постригли овец. Собрали весь мех и пух. И с Богом. Понимаете, родные мои, для чего церковь на этой земле? Церковь, чтобы спасать грешников и чтобы рушить тьму. Вы слышите меня, церковь? И это то, для чего я призван. И в моей церкви ты ничего другого делать и не будешь. Или тебя здесь не будет. Или ты будешь идти там, где будут пух, встречи. Все. Пункт номер два. Индивидуализация или индивидуализм? Индивидуалити. Давайте похлопаем нашему переводчику. Он молодец. Аллилуйя. Индивидуализация. Что это такое? Когда человек или церковь достигает каких-то результатов. То есть она выросла за счет прилета самолетов. Знаете такой рост? Два новых самолета. Все, новые лавочки в церкви. Трек-трек-трек заняты. Мы выросли, аллилуйя! Ух, как мы растем! Ух, как мы растем! Растем не по дням, а по часам. И потом на самолетах все выросли. То есть, ну, идти некуда, идем туда, где наши родственники, родственники, родственники, все друг друга тянут, тянут. То есть уже садиться уже негде. Ну, все равно церковь самолетная. Все, вот, самолет. И вот мы собрали такую, знаете, аэродром. И вот мы все на аэродроме. И эта церковь становится большой. И она начинает себя индивидуализировать. То есть она выходит выше всех. Пастор, уже мало быть пастором, он становится епископ. Мало? Архиепископ. То есть, понимаете? И люди, у Бога этого нету. Алло, церковь. Самая высокая позиция в церкви Христа – это служитель и апостол. Вы слышите меня? А апостол – это пахарь. Это самый потный раб в церкви. Алло, церковь. Апостол. Он себя уже апостолом назвал. Апостол в переводе посланный. Мы все с вами посланы делать то, что Бог послал нас делать. И мы начинаем там. И вот эти лычки раздаются там. Трижды епископ, архимандрит, там, я не знаю, мне Виталик может в этом помочь, он там знает эти все заморочки, он когда-то все это там видел и слышал, и я просто, я тебя люблю, Виталик. Понимаете, и вот это мы все слышим с вами, индивидуализация начинается, потом нам мало, потом там было в каждом городе по пастору, а тут их 38 все мои, все сбежали. Паству побросали, и все же на стулах хотят сидеть, на передних. Сколько ж стульев надо? Церковь? Много. Каждый пастор. А еще они все слово хотят говорить. В воскресенье. Среди недели их не интересует. Ты их не интересуешь среди недели. Ой. Правда. Больно, знаю. И потом организовывается союз. Слышали такое? Новинка последнего времени. Союз. Нерушимый. Республик свободных. Вы понимаете? И когда я просто смотрю на все это маскарад. Иисус сказал спасать грешников, церковь. И каждая деноминация, мы думаем, что это шаг вперед. Там, знаете, католики. Вперед! Православные, баптисты, пятидесятники, харизматы. А вы знаете, что это такое? Это не шаги вперед. Это шаги назад к оригинальной церкви. Баптисты умеют слово и читать, и понимать. Пятидесятники встретились с Духом Святым. Харизматы поняли, что есть дары и начинают использовать их. Но самая последняя цель Иисуса Христа сделана с христианами. И некоторые думают, что это новое, новое, а Бог нас возвращает назад, назад, назад, церковь. Чтобы до нас, до всех с вами дошло, что Его цель не что-то новое, Он хочет нас вернуть в то, как действовала первая апостольская церковь, вы слышите меня? Это Его цель, это Его мечта, это Его жизнь, и это жажда Бога. И Он использовать будет любого из вас, который будет говорить правду и станет на путь истины. И будет говорить, что церковь не призвана делать союзы, индивидуализироваться. И потом их стало много. Продолжаю песню дальше. Их стало много. Их уже, вот уже архи, архи, архи. Вот он стоит, архи. И под ним еще архиевцы, и потом архиата. И потом нас стало много, и нам надо всем объединиться. И потом мы объединяемся, и мы потом начинаем делать законы. Опа! А энкаунтер от дьявола. О! И весь союз. Аминь. А подпольно 80% прошли энкаунтер, который не от Бога. Ой! И мы вот постановили. Союзы не от Бога. И все союзы Бог разрушит. Алло, церковь. Союзы Бог не делал. Где Бог делал союзы? Там только аполлосовцы образовались. Помните? Аполлосовцы. Павел такой, я не понял. Че, Аполлос за вас тут распился, что ли? Говорит, я что, за вас умирал? Мы Павловы, мы Кифины, мы Аполлосовы. Кифины, то есть петровские, знаете, да? Петровцы. Нас Питер научил. Апостол Питер. Понимаете? И вот он нас научил, и мы движемся. Боже. Он сказал, Христос за вас умирал. Вы должны служить Ему, действовать в Его духе. Вы должны быть христианами. И Павел сразу разрушил все союзы. Сразу. Там 3 союза минимум образовывалось. Аполосины, Кифины и Павловы. Уже видели? 3 союза. Опа. И начиналось, уже брожение пошло между ними. Там, где образуются эти вещи, родные мои, всегда будет разделение. Вы слышите меня? Я хочу дать вам понять, что церковь последнего времени больше сделала зла, чем добра. Вы слышите меня, родные мои? Я хочу дать вам понять, что церковь последнего времени больше сделала зла, чем добра. Раненые жизни, с которыми через нашу церковь проходят сотни раненых людей. Кто их ранил? Церкви, родные мои. Окей, не верите? Проверим. Кто был ранен церковью, когда ты был в церкви? Поднимите руку, я 2 подниму. Посмотрите, держите, но поднимите руки, кто был ранен церковью, или служителем, или пастором, или системой. Видите, сколько людей? Видите, сколько? Выгнали, бросили, обозвали, отрезали, сказали иди. А всех остальных знаешь, почему тебя не трогали? Потому что ты никогда, может быть, не хотел служить для Бога по-настоящему. Может быть, никогда не приходил на передовую и не просился, я хочу быть использованным Богом. Там свои правила тебе быстро прочитают. Быстро прочитают. И третья вещь, которая мешает церкви состояться. Первое – это разделение церкви и Христа. Второе – это индивидуализация, когда люди вырастают, строят свои союзы, свои приходы, создают свои вещи. Еще одну вещь скажу. У харизматов это тоже развелось. Родные мои, честно скажу. Я не приписываю себя к харизматам, не дай Господь. Я вообще, я не люблю деноминации. Я люблю христианство, любимые мои. Я люблю Христа. Я люблю делать то, что написано. Харизматы тоже залетели в этом вопросе. Когда большие пастора начинают подниматься, они начинают плодить свои церкви. И потом каждый из них, я не хочу называть их имена. Я не хочу называть, я всех люблю этих людей. Я верю, что Господь откроет когда-нибудь нам эти вещи. И каждый из этих пастырей, которые большие, они заявляют, что мы наплодим всю землю. Родные мои, ну это неправильно. Мы наплодим всю землю. И самое интересное, что я знаю, что происходит между этими пастырами большими. Я там был, я видел, я разговаривал. Родные мои, если бы вы знали, сколько среди пастырей ненависти, зависти и жадности. Вы даже не представите себе, церковь родная. Вы даже не представите, сколько в церкви ненависти, зависти и жадности. Я говорю, Господи, не дай Господь. Мы должны с вами просто спасать души. Неважно, как называется эта церковь. Вот их всех нужно сделать, например, Белогвардейская церковь. Белогвардейская церковь. Вот у нас уже 500 белогвардейских церквей. О! Родные мои, поверьте. И знаете, что я заметил? Ни одни из белогвардейских церквей не могут расти большими. Все, что я видел, когда церкви вот так отделяются и их называют тем же самым именем. Родные, представляете? Я буду всех, вот мне, вот у меня, вот рождаются дети, я их всех буду Даниилами называть. Данилята, все. Никакого, знаете, никакого выражения, никакой личности, ничего. Вот все, это Даниловна, это Даниил, это вот все данилятки. И все будут каяться в церкви, я буду говорить, вы все даниловцы, даниловцы. Идите распространяйте даниловство. Ну, ребята, ну давайте поймем, что это далеко не пойдет. Кто скажет, да я не хочу быть даниловцем, я хочу быть петровцем. А я вообще хочу назваться так, как мне хочется называться. Я хочу быть личностью. И поэтому дай Богу действовать, дай Богу действовать. И третья вещь, буду заканчивать, время коротко. Третье, это доминирующая система церкви. Доминирующая система церкви. Я объясню, что это. Это есть основное препятствие, не позволяющее церкви функционировать. Уставы. Знакомо? Алло, я здесь. Уставы. И самое интересное, что в каждой церкви свой устав. Так какой же правильный церковь? Кто-нибудь принесет мне 5 уставов и покажет, где правильный? Где в Библии устав церкви? Где? Устав написан на твоем сердце, как на христианине. Ты слышишь меня? Устав, он внутри меня. И никто не может мне сказать, что плохо, что хорошо. Тот Бог, который живет внутри меня, он учит меня всему. Вы слышите меня, церковь? Я знаю людей, которые были отлучены, уничтожены на почве уставов. Знакомая тема, родные мои? Знакомая тема? Доминирующая система церкви. Это третий пункт, последний пункт, о котором я говорю. Это то, что уничтожает и не дает Духу Святому двигаться в церкви. У нас правила такие, Господь. Извини. В нашей церкви не принято давать Духу Святому свободу. Деноминационные правила, церковные советы, церковные законы, которые постоянно меняются от года в год. Я был в одной церкви, вырос. За мое небольшое время устав был изменен где-то 10 раз. Церковь, вы слышите меня? Потому что раньше радио было от дьявола. А потом дьявол покаялся, радио стало от Бога. Обручальные кольца, это в мое время еще. Мне немного, чуть больше за 30. В мое время обручальные кольца были от дьявола. Потом устав поменялся, обручальные кольца почему-то не от дьявола. Потом покрывало. О-о-о-о-о-о-о. Какая хорошая тенка. Покрывало. О, давайте я не буду трогать эту тему, бо у нас с вами просто нет времени. Сколько было изменено? В каком возрасте покрывало надо одевать? А? Кто мне скажет? С рождения, с 13. И сидят братья, которых я смотрю на братском, и воюют за покрывало. Когда покрывать эту бедную девочку, которая родилась в это дебильное общество рабов, которые сидят с выпученными глазами, с большими животами и решают, как двухлетнего ребенка посадить в рабство с самого детства. Чтобы она носила на себе печать Господа нашего. Чего? Чего? Ой, давайте покрывало не трогать. Ха, опасно. Родные мои, маразм и заблуждение, которого в Библии нет. Нет. Где уставы, законы и постановления? Где? У нас один устав и один закон. Вот он. Иисус даже 10 заповедей свел в 2. Это устав нашей церкви. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением и всей крепостью и ближнего своего, как самого себя. Вот мой устав, по которому я живу. А для язычников только 4 вещи. Не есть удавленный, не желать ближнему своему того, чего себе не желаешь, не блудить и... не прикасаться, тогда не кушать от крови, то есть не пить крови, не есть крови. Все, 4. Я язычник. Я их точно исполняю. В точности. Родные мои, наш устав – это возлюбить Господа и возлюбить ближнего. Вот эти все вещи, они калечат наши жизни. Эти все вещи, которые я назвал, первые 3 вот эти вещи – разделение Христа и церкви. Почему церковь никогда не может войти в силу? Она не может войти в силу, потому что всегда тебе говорят, что ты грязный и нечистый. Иисус только избрал учеников, Он уже их посылал делать дела Его. Амин. И их жизни не были совершенными. Вы все со мной согласны? Жизни учеников, даже тогда, когда они делали Божье чудо, не были совершенны. Да, мы с вами идем к совершенности, к совершенству. Мы идем к святости, к славе. Но праведность нам всем дана. Вы слышите меня? Праведность нам всем дана, как невесте. Мы должны ее просто взять и действовать в силе. Когда ты поймешь, что твой отец оставил все для тебя, отдал всю власть, всю силу, все помазание подарил тебе. И мы говорим: Боже, исцели его, Боже, освободи его от бесов. Это все равно, что моя жена будет звонить мне на Украину и говорить: Андрюша, пожалуйста, заплати за этот билл. Я говорю, не могу. Как? Как? Где? По какому принципу я его могу заплатить на Украине? Бог там, церковь. Он ничего, ты не задумался, почему ты орешь и плачешь, а Бог не отвечает. Почему? Потому что это сфера, которую ты должен исправить. Вы слышите меня? Потому что тебе дана власть исправить эту вещь. И через это Бог хочет доказать тебе, что ты имеешь власть. Церковь – это Христос. Родные мои, вы взяли для себя что-то сегодня? Церковь – это Христос. И все остальное можешь просто перечеркнуть. Устав у нас один. Возлюби Бога и ближнего. И это то, как мы живем. И в церкви у нас единственный устав. И члены только те, которые живые и действующие для Иисуса Христа. Вы все со мной. Давайте встанем.